Понедельник, 16 января 1978 года. День. Ленинград, Красноармейская улица. Класс, в котором наша группа уже не первый год грызла английский, прилепился под школьной крышей, словно ласточкино гнездо. Тесное, но уютное. Смотрел он, хмурясь из-под нависающего желоба водостока, прямо на север, и солнечные лучи проникали сюда лишь 2-3 месяца в году. Зато из растущих прямо от пола окон открывался панорамный вид на лабиринты ленинградских крыш. Казалось порой, что эта уходящая к горизонту через полосица ржавых листов хранит в своей памяти все блюзы, что годами выколачивали из жести беспощадные питерские дожди. Но сейчас все горизонтали зализаны снегом. Лишь кое-где встают на дыбы старые стены и рвут своей темно-желтой охрой это белое безмолвие, словно напоминая нам об особом ленинградском гоноре. Я высмотрел в этой мешанине маковку колокольни, что пристроил к варенге к Владимирской церкви, и стал мысленно распределять в пространстве хронотопы. Вот тут, правее, скрывается музей Арктики и Антарктики, втиснувшийся в единоверческий храм странной, почти кубической стереометрии. Через квартал от него — фабрика Крупской, и поэтому при западном ветре здесь умопомрачительно пахнет шоколадом. Чуть левее же сходятся 5 углов. Быть может, прямо сейчас, там, в закусочной дрова, на вечно мрачной улице Рубинштейна неторопливо похмеляется и еще не уехавший Довлатов. А вот за той трубой с осыпающейся штукатуркой последняя квартира Достоевского, и обстановка вокруг нее на редкость соответствующая. У ограды недействующей церкви просят милостыню калеки, отираются у рынка дешевые проститутки, деловито проходит сам рыночный люд, жесткий, тертый жизнью. Забавно получается. Это, пожалуй, самый несоветский пятачок города. «Дюха», — развернувшийся со своей парты Тома, потеребил меня за рукав. «Ты что застыл?» «А», — очнулся я от дум. Взгляд ее был исполнен укоризны. «Сидишь с остановившимся взглядом, не откликаешься. Смотришь не на меня». В глубине ее глаз резвились бесенята. «Я тебя спрашивала, сможешь ли сегодня в 7 вечера ко мне зайти?» «Да я и раньше могу», — сразу воспылал я энтузиазмом. «А что будет? Родители уйдут в театр до полуночи и бабушку с собой прихватят?» «Ну, наконец-то!» Своего я добился. На Томиных щечках заиграли столь любезные мне улыбчивые ямочки. Она попыталась принять грозный вид, свела брови и прихлопнула ладошкой по парте. «Я тебе дам до полуночи». Я пару раз беззвучно приоткрыл и прикрыл рот, торопливо проглатывая рвущиеся с языка фразы. Но это не спасло. Пошлая улыбка, растянувшаяся от уха до уха, с потрохами выдавала ход моих мыслей. Томка пару секунд непонимающе ее разглядывала, а потом, сообразив, ярко вспыхнула, словно кто-то повернул выключатель. Раз — и запылала от линии волос на лбу до ямочки на шее. «Соколов», — прошептала она в изнеможении, роняя голову на руку. «Ты невозможен, Соколов. Я на тебя в комитет комсомола пожалуюсь и в пожарную дружину». Я рассматривал случившуюся композицию с законной гордостью проксителя. Сверкала глазами смущенная до нельзя Томка, а за ней, на заднем плане, давилась всепонимающей улыбкой Кузя. «Что, не угадал?» — с фальшью в голосе огорчился я. «Чуть-чуть ошибся», — съехидничала Тома, а затем вмиг посерьезнев добавила. «Дядя Вадим хочет с тобой поговорить». «О!» — невольно вырвалось из меня. Я приподнял бровь, ожидая разъяснения. «Понимаешь», — она куснула уголок губы, что бывало с ней в моменты волнений. «Я передала ему твои слова о сценарии и режиссёре». «Ага», — протянул я задумчиво, пытаясь понять, к добру ли этот проснувшийся ко мне интерес. «Ну, приду, конечно». «Но я не специально». Тома сейчас выглядела и встревоженной, и виноватой. «Так получилось. Просто к слову пришлось. Я же не знала, что он этим заинтересуется». «Да ничего страшного», — отмахнулся я. Не съест же он меня. Он вполне разумный мужик. Понимает, что все равно ничего лучше для своей племянницы не найдет. «Соколов!» — простонала Тома и оглянулась на Яську, словно ища поддержки. Та, с трудом удерживая постную мину, мелко закивала, соглашаясь то ли с подругой, то ли со мной. «Да», — со сдержанной гордостью согласился я. «Правда, девчата, хорошая фамилия? Нравится?» От необходимости что-то отвечать, Томку спасли звонок и шагнувший одновременно с ним в класс Эльвира. Класс тихо загудел. Она пришла не одна, а вместе с рыжей Мэри, успевшей за короткую неделю стать местной достопримечательностью. «Добрый день!» — Эльвира сходу включила английский. «Можете убирать учебники и тетради. Сегодня у нас будет не совсем обычный урок. Потом программу наверстаем. Знакомьтесь, Мэри Ирвин из Университета Лос-Анджелеса. Она приехала в Советский Союз, чтобы углубить свое знание русского языка и своими глазами увидеть жизнь советских людей. Но сегодня она любезно согласилась пообщаться с вами на английском. Поэтому у вас есть редкая возможность послушать интонации и произношение носителя американского языка. Прошу вас, Мэри». Эльвира указала на стул за учительским столом, но Мэри качнула головой. «Мне на ногах удобней. Добрый день». Она обвела нашу небольшую, всего 12 человек, группу глазами и чуть заметно улыбнулась мне, узнав. «Давайте сделаем так. Я расскажу вам немного о себе, а потом мы поговорим о вас. Мне действительно интересно, как вы живете в школе и дома, что едите, что смотрите по телевизору, что читаете, какими видами спорта занимаетесь. Какие у вас есть хобби? Куда вы ездите отдыхать на каникулах? Жили ли вы в других городах Советского Союза? И кто у вас по профессии родители? В общем, что такое советские люди? Чем вы похожи на нас и чем от нас отличаетесь? Хорошо?» Она оглянулась на присевшую Эльвиру, и та одобрительно кивнула. Я слушал чуть архаичный для меня американский английский, запоминая его особенности, и пытался договориться с разыгравшейся паранойей. Ладно, то, что в прошлый раз этой американки не было у нас в школе, можно связать с изменившимся из-за меня режимом работы ленинградского КГБ. Но вот как объяснить подкачанное знание о том, что в прошлый раз Мэри вообще не бывала в Союзе? Тут моя фантазия терялась. Поэтому я сидел тихо и размышлял не столько о том, что говорит Мэри, сколько о том, как она это делает. Вот почему в ней чувствуется внутреннее напряжение и легкая неестественность? Только ли от непривычной аудитории, или за этим стоит что-то еще? Мне кажется, или она чем-то озабочена? Почему она заулыбалась с каким-то непонятным облегчением, узнав, что все мы родились и выросли в Ленинграде? Неясно. «Тут что-то не так», — нашептывала моя осторожность. «Она здесь неспроста. Не забывай, тебя ищет не только КГБ». «Как?» — восклицало в ответ мое второе «я». «Ну как ЦРУ могло бы вычислить в анонимном отправителе единственного послания школьника, учащегося именно в этой школе? Придумай, по каким признакам?» Осторожность морщила лоб и честно признавалась. «Не знаю. И знать не хочу. Сиди не отсвечивай, смотри в парту». «Ага», — парировал я. «Очень естественное поведение. Оглянись». Урок шел живо и уже незаметно для присутствующих перевалил за экватор. Мэри то сыпала именами неизвестных в Союзе американских литераторов, то вспоминала о детстве на пыльном ранчо. Наши в ответ наперебой рассказывали о летних поездках к морю, о советских кинокомедиях и мультфильмах. Я, расслабившись, тихо улыбался. «Зря». «Андрей», — вдруг включилась Эльвира, — «а ты что весь урок молчишь? Давай, поговори немного». Все уставились на меня. Я стремительно перебрал в уме темы, уводящие от меня подальше. «Мэри, а что это у вас за вещица такая необычная?» Я указал глазами на выглядывающую из-под манжеты фенечку. «Это то, о чем я подумал?» «О», — Мэри неожиданно смутилась. «Вы знаете, что это?» «Дети цветов?» «Знаете». Она с интересом посмотрела на меня, и я мысленно чертыхнулся. «Что это? Что это?» — прошелестело по рядам. «Хиппи», — ответил я, с усмешкой спуская на рыжую лавину детского любопытства. Тут чуть не смело вопросами. «Ну да», — призналась Мэри и подняла руку вверх, показывая всем замусоленную полоску. «Такие вещи дарят на память близкие друзья, те, кто для нас действительно важен. Ее нельзя снимать, она должна сама сноситься. И, перетёршись, потеряться. Эту я уже 5-й год ношу». «Я читал, что цвет имеет значение. А что у вас тут?» Я наклонился вперед, рассматривая простенький узор. Мэри чуть покраснела. «Ну, оранжевый — это пацифизм. Мы выступали против войны во Вьетнаме». Класс одобрительно зашумел. «А что насчет желтого? — негромко уточнила Кузя. «Желтый?» — Мэри растерянно взглянула на фенечку. «Вот, кстати, я не знаю, как перевести на русский «a little bit crazy»?» «Оторва!» — негромко фыркнул в парту Сёма, и Эльвира немедленно сожгла его взглядом. Я решил вмешаться. «Женщина с сумасшедшенкой». «Су-ма-шед...» Мэри запнулась и вопросительно приподняла бровь, прося подсказки. Я повторил по слогам, и со второй попытки она справилась. «Да», — сказала Мэри и с легкой мечтательной улыбкой посмотрела на желто-оранжевую фенечку. «Это была я».